Постепенно придорожный пейзаж снова стал пустынным. По словам Маркуса, то скопление деревень было небольшим районным центром, где торговцы не только могли скинуть дешевку, но и хранили свои запасы. Райар считался дорогим городом, и каждая пядь земли стоила больших денег. Проще всего поставить здоровенный дом с охраной в 2 днях пути от города. К тому же там жили и мастеровые, которые производили некоторую часть вещей на продажу. Всего таких мест перед Райардом 3, расположенные вдоль каждого важного тракта, идущего в город. Как-то глава города решил, что если город решат захватить, то враги набьют карманы в тех деревушках и богачей за крепостными стенами трогать не станут. Так и случилось лет 30 назад, правда не совсем по плану главы. Когда лихие люди здраво рассудили, что грабить мелкие деревни очень выгодно, начались набеги. Караваны не могли пройти, остановились производства, так что пришлось выставлять в поселках гарнизоны. Зато образовалась буферная зона без разбойников. От большого отряда это, конечно же, не спасет, но в городе приличная армия, способная остановить весьма сильных противников. Чуть позже, за разбойников и вовсе объявили награду. Буквально за пару лет вырезали всех нечистых на руку, расширив безопасную зону еще дальше. Очень сложно заниматься разбоем, когда тебя стараются убить вообще все. Глубокой ночью нам все равно пришлось съехать с дороги на короткий привал. Лошади почти не видели дороги, спотыкались, да и нужно было хоть немного размяться. Костер разводить не стали, запасы воды пополнили, пока ехали через деревню. Так что особой надобности в остановке, кроме простой человеческой усталости, не было. Я все поглядывал на Рокса и видел, что он был в плохом состоянии. Его трясло, он был с ног до головы мокрым, лицо бледное. Заметив меня, он испуганно промычал что-то, я хотел было дернуть кляп, но Виктор остановил. «Но почему вы тогда не убьете его, если он опасен?» – спросил я. «А как ты страже объяснишь, что у нас тут труп караванщика?» – резонно ответил он. «Товар есть, но все документы заполнены от лица хозяина. Разбираться не будут, сразу в темницу. А тут мы им привозим еле живого, больного. Значит, мы поступили правильно и перед законом чисты». Не став этому удивляться, я объехал караван, проверяя остальные фургоны. Попутчиков мы пересадили дальше от Рокса, для этого пришлось поменять порядок телег. Сейчас же я смотрел на их состояние, чтобы оценить возможные поломки. Не хватало еще снова застрять посреди пути с отлетевшим колесом, но все было в порядке. Тренироваться не стал, слишком был вымотан дорогой, да и в медитацию уходить было рискованно. Едва я прикрывал глаза, сразу накатывала дрема. Бодрящий отвар сирени уже вызывал тошноту. Надеюсь, перед самым Райардом мы все же встанем на нормальный отдых, иначе доползем только через 3 дня до города. Едва рассвело, мы уже забирались на коней и, отчаянно зевая, отправились дальше. Времени оставалось все меньше, сирень с тревогой смотрела на фургон, где лежал Ракс и думала, чем ему можно помочь. Состояние его ухудшалось, но сложно было понять от чего, ведь он уже сутки без еды и воды, а это тоже плохо сказывается на организме. Помощь вызвался Маркус. Я и не думал, что он готов рискнуть собой ради караванщика, но зауважал сильнее. Часом ранее, я сам подходил к сирене с таким же предложением накормить хотя бы пленника, но она решительно отказала, ссылаясь на то, что неизвестно, как проклятие может отразиться на человеке из другого мира. Пришлось с ней согласиться и держаться в стороне. Каждый час я прислушивался к себе, боясь найти странные изменения, но тело отзывалось только ворчанием желудка и болью в пояснице. Попытки накормить Рокса или хотя бы дать ему воды, мне напомнили сцены с диким зверем, когда страшно всем сразу и доверия нет никакого. Но выход нашелся. Бурдюк с водой наклонили совсем рядом с лицом Рокса, но так, чтобы оставаться вне зоны его досягаемости. Вода пропитала кляп. Невесть что, но уже на душе стало как-то спокойнее. Когда же мы услышали причмокивающие звуки, то и вовсе расслабились. Шансов довести его стало больше. Тем более, судя по всему, караванщик понимал причину наших действий и, кажется, был даже благодарен. Но тряпка во рту мешала ему об этом нам сказать, а вытаскивать ее дураков не было. Остальная часть пути прошла без приключений и почти не запомнилась. Мы гнали лошадей вперед, останавливались на короткий отдых, чтобы животные не пали, собирались и двигались дальше. И когда показались высокие стены Райарда, мы все выдохнули с облегчением. Единственное, что меня напрягло, это огромная очередь из телег и фургонов перед воротами. Стражники проверяют товар, пожал плечами Виктор, если чего-то, что запрещено ввозить на общей основе и этого нет в документах, то сразу в темницу. Здесь разговор короткий, но у нас же больной. Не станет ли это опасным в таком скоплении людей? Спросил я, поглядывая на то, что наш караван с двух сторон уже зажимали другие фургоны. Отправлю Маркуса с этим вопросом к стражникам, кивнул он и потом хмуро посмотрел на меня. Сергей, в этом городе нам с сиренью показываться не нужно. Мы часто здесь появлялись и нас могут узнать. А кто друг и кто враг нам сейчас неизвестно. Могу ли я попросить тебя взять на себя обязанности старшего? Конечно, я все понимаю, кивнул я. Если что, спрашивай, я тебя не бросаю одного на растерзание. Он слегка дернул уголком губ, обозначая улыбку. Потом повернул коня и подъехал к Маркусу. Через минуту тот сорвался с места и поскакал в сторону ворот, чтобы найти стражника. Я очень надеялся, что у него хватит ума не орать про проклятие. Но когда из города выдвинулся целый отряд с мечами в руках, я понял, что ошибся. Охранник растрепал все, как на духу. Соседние караваны стремительно отъезжали, в очереди началась суматоха и толкотня, которая набирала обороты со скоростью распространения слухов. И буквально через полчаса вокруг нас возникла зона отчуждения. «Кто главный?» — рявкнул стражник, закованный в броню. Его взгляд из-под шлема злобно ощупывал меня и Маркуса, будто сканируя нас. «Добрый день!» — я сделал шаг вперед, держа коня под уздцы. «Хозяин каравана находится во втором фургоне. Он сильно болен, ему нужна помощь лекаря. Поэтому мы просим пропустить нас без очереди. А зачем вас вообще пускать? В этих фургонах товар, по контракту мы должны доставить его покупателю. Думаете, он будет доволен, что мы бросили все возле ворот? Да и сами подумайте, мы приехали в город, а не остановились в одной из деревушек раньше. Значит, хозяин каравана вез это кому-то весьма богатому. Проблемы ни нам, ни вам тут не нужны». Стражник завис на мгновение, потом тряхнул головой, но так и не убрал меч в ножны. «А если из-за вашего больного в городе начнется мор? Поэтому и нужно пригласить лекарей, чтобы они поставили диагноз и решили этот вопрос. Как минимум еще необходимо известить покупателя, которому товар привезли». «Больно умный», — проворчал стражник и кивнул коллеге по мечу. «Рид, бегом к начальнику. Одна нога здесь, другая там. А ты», — взгляд уперся в меня, «стой и не двигайся». «Стою, не двигаюсь», — я на всякий случай показал пустые ладони. Маркус позади меня нервно горцевал на лошади, поглядывая на фургон с Рексом. Ждать нам пришлось почти 40 минут, а делать это на санцепёке было не так уж и весело. Стражник не отходил ни на шаг, дергаясь каждый раз, когда я отгонял от лица мошку или пил воду. «Хотите?» — я протянул ему бурдюк. «Не положено», — рявкнул он, но так, что я сразу понял, что он тоже был бы не прочь приложиться к горлышку. Наконец, появился начальник стражи. Он был без шлема, и я видел его косматую голову с седыми прядями. Лицо у него было недовольным, словно стражник его с бабы снял. «Что тут происходит?» – пробасил он. «Ваш благородие!» Стражник вытянулся во весь рост. «Задержан опасный караван, среди людей больной. Просит пригласить лекаря и пропустить без очереди». Он не снимал шлема, его голос звучал, как из ведра. Сквозь щели начальник бросил на меня взгляд, цепко изучил лицо, позу, руки и одежду. «Ты старший?» – спросил он. «Временно исполняю обязанности», – кивнул я. Он верно все объяснил, кивок на стражника. «Все так, хозяин каравана при смерти, гнали на всех парах, чтобы успеть доставить его к лекарям. А что за болезнь? Жадность, ваше благородие?» – не удержался я. «Взял проклятые вещи. И где они?» – жестко спросил он. «Возвращены на законное место», — ответил я. «Документы на товар готов предоставить. Давно стоите?» — недобро спросил он. «Чуть больше часа», — пожал я плечами. И тут начальник стражи медленно повернулся к подчиненному и натурально прорычал приказ немедленно вызвать лекарей. К этому он добавил забористое ругательство, которое я постарался запомнить. «Еще больные есть?» — уже спокойнее спросил начальник. «Нет, хозяин каравана изолирован, связан. К сожалению, кормить мы его не смогли, только напоили. Поэтому не могу сказать точно, от чего ему хуже, от болезни или от голода. Здраво. Ждите отряд». Начальник бросил еще один взгляд на караван, потом снова обратился ко мне. «Отгоните фургоны дальше от дороги, чтобы не мешали остальным. Сколько всего человек?» 14, включая караванщика, меня и путешественников. «Принято. Потом он развернулся на каблуках и пошел обратно в город. Снова потянулись долгие минуты ожидания. Мы успели переставить фургоны на указанную площадку, накормили лошадей, даже успели раздать сухпайк. Виктор не показывался, но я чувствовал его одобрительный взгляд. Только Маркус все ходил из стороны в сторону, раздражая своим мельтешением. В какой-то момент я не выдержал и прямо у него спросил, что происходит. Он отвел меня в сторону и начал тихо рассказывать о том, что Ракс на одной из стоянок просил пронести сверток через стражников. Мол, это наследство для дочери, что осталось после смерти его любимой жены. Я смотрел на охранника и был уже готов разразиться тирадой, похлеще той, что произнес начальник стражи, но остановился. Потому что из ворот в нашу сторону двигался целый отряд. Их было 7 человек, а впереди шел седой старик. Каждый из группы был в белых ниспадающих мантиях, под которыми явно были доспехи не из дешевых, вот только вместо шлемов, тонкие серебряные обручи. Маркус, увидев мой обалдевший взгляд, резко обернулся и чуть не подпрыгнул от испуга, и поспешно спрятался за мою спину. Я же нахмурился, но не двинулся с места, ожидая, когда они до нас дойдут. Вид у этих лекарей был очень грозный, и мечи в ножнах явно намекали, что, возможно, лечить будут одним очень простым средневековым способом – отрубанием головы. Глава 12. Группа в белых мантиях остановилась ровно за 10 шагов от нас. Старик зыркнул во все стороны и громоподобным голосом приказал всем собраться перед фургонами. «Вас здесь 14 человек. Всех я должен видеть», – повторял он. «Больного тоже вытащить», – уточнил я, и сразу же получил кивок. Мы с Маркусом заглянули к Раксу, полюбовались на его бледное лицо и вспотевший лоб, подумали, а потом резко стащили его с тюков. «Вот только паладинов нам тут не хватало», – ворчал Маркус. «Они разбираться не будут, всем головы снесут с плеч. Откуда такая уверенность?» «Да что ты, паладинов не видел, сам посмотри, были бы лекари, у них хоть бы сумки с лекарствами были, а эти с мечами». Я не знал, что ему ответить, но почему-то верил, что нам действительно хотят помочь. В любом случае зараженных среди нас не было, а если Ракса и убьют, это уже будет официальная казнь, а не наша самодеятельность. Поставить караванщика на ноги у нас не получилось, поэтому потащили под руки. У Ракса не было сил сопротивляться, он лишь глухо мычал. Может, стоило дать воды, но мы понятия не имели, как на это отреагируют. Ничего, теперь тут есть кому с этим разбираться, отныне это их зона ответственности. Маркус все время старался держать его кончиками пальцев, но после моего рыка, взялся тащить нормально. Кое-как мы вынесли и положили Ракса на площадку перед воинами огня и меча. «Братья!» — грохнул старик. «Готовы ли вы?» «Готовы!» — взревела толпа паладинов. «Круг!» «Есть!» Белые мантии пришли в движение и встали вокруг нас на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Если бы кто-то из нас хотел сбежать, то сейчас это сделать уже невозможно. Но Виктор с Сиренью оставались спокойными. Значит, опасности не было. Вот только бросали на меня задумчивые взгляды. Я опять пришел к мысли, что мое появление в мире может доставить еще немало хлопот. Обнаружат ли правду эти лекари в белых мантиях, или для них я обычный охранник? Дальше развить эту мысль я не успел, так как паладины затянули монотонную песню, больше похожую на молитву. Начинал все старик. Его громкий бас разносился по всей округе. Остальные подхватывали, и все вместе звучало настолько фантастически, что у меня чуть челюсть на грудь не упала. Все, кто был в караване, завороженно слушали эту песню, не шевелились и, кажется, даже не дышали. В какой-то момент я вдруг заметил, что воздух уплотнился, появился запах свежей травы и в нем замерцали крохотные искорки, как от статики. А потом появилась она. Полупрозрачный двухметровый силуэт невероятно прекрасной женщины. На ней было длинное сияющее платье, волосы разлетались от несуществующего ветра, а в руках был длинный посох. «Ты звал меня, Эдран?» Ее голос проникал во все уголки души и отзывался странной щекоткой. «Великая!» Старик рухнул перед ней на одно колено и склонил голову. «Молим тебя о благе и здоровье!» Человек попал в беду, который, она оглядела нас всех, и взгляд ее переходил от меня к Раксу. «Она что-то видит во мне, тот, что связан, госпожа», — подсказал старик. «На нем проклятие монстров». «Не проклятие и не монстров», — она подплыла ближе к Раксу и щелкнула его по лбу пальцами. «Не будь таким жадным, торговец, всех денег не заработаешь». Караванщик так обалдел, что икнул и потерял сознание, а великая снова обвела нас тяжелым взглядом, на секунду остановилась на мне, задумчиво нахмурила полупрозрачные брови и вновь обернулась к Эдрану. «Это все, ради чего ты меня звал?» В ее голосе не было эмоций, ни тени интереса или злости. Просто вопрос, но старик чуть ли не упал ниц. «Да, великая, вы вылечили его, ты во мне сомневаешься, Эдран». Она усмехнулась и, не слушая ответа, бросившегося в дорожную пыль паладина, начала растворяться в воздухе, оставляя после себя тонкий аромат жасмина. Едва она пропала, и старик поднялся, мы же перевели дух. Я, честно сказать, был в шоке от такого. Богиня пришла вылечить. И не кого-то из знати, а простого торговца. В мыслях царил хаос, хотелось задать сотню вопросов, и только чудом я удержал их при себе. «Развяжите его!» Эдран смахнул пыль с белой мантии. «Фургоны и людей обыскать. Проклятые вещи не должны попасть в город». Этого и боялся больше всего Маркус, который от ужаса попятился, но был ловко перехвачен паладинами. Я мысленно костерил его, надеясь, что он успел оставить сверток Ракса в фургонах. Ко мне тоже подошли и внимательно начали проверять одежду, чуть ли не пробуя на вкус ткань. «Эдран!» Раздалось позади меня. «Нашли!» «Что там?» Старик и так выглядел вечно недовольным, а тут скривился так, будто лимон целиком проживал. «Амулеты!» Сплюнул паладин. «Из костей монстров!» «И как вы это объясните, молодой человек?» Эдран впился в Маркуса взглядом. «Это не мое, это все он!» Охранник сорвался на крик, глядя, как паладин вытаскивает меч. В этот момент я понял, что должен вмешаться. «Господин Эдран, разрешите обратиться?» Громко сказал я, шагнув ближе. «Я подтверждаю слова Маркуса. Это не его вещь. А чья же? Твоя?» На одной из стоянок каравана ко мне подошел Ракс, которого с вашей помощью вылечили, и просил помочь пронести через стражу этот сверток. Я запомнил его, слишком уж примечательный, да и просьба попахивала нехорошо. Я отказался. И как понимаю, он решил попытать счастье у Маркуса. Ему он тоже рассказал слезливую историю и обещал заплатить деньги. «Как интересно», — потянул старик. «Ты знаешь, что это такое?» «Нет, господин Эдран», — покачал я головой. «Не здешний, что ли?» «Все верно. Ракс хотел использовать мое неведение в собственных корыстных целях. Наверное, про это сказала Великая», прокомментировал стоящий рядом с Маркусом паладин. «Цыц!» — рыкнул Эдран. «Разберемся. Всех троих на допрос. Остальных продолжить проверять». «Да что ж такое-то?» Ракса быстро привели в чувство и потащили вперед два бойца, а мы с Маркусом отправились следом. Мой нерадивый напарник сгорбился, как нашкодивший котенок. Я же, чувствуя за собой правоту и некий груз ответственности, до сих пор отыгрывая старшего, пошел с прямой спиной. Остальные паладины продолжали проверять товары путешественников. Не успели мы дойти до ворот, как к нашей процессии присоединился и начальник стражи. Шел он молча, никак не выражая свои эмоции, больше хмурился и делал вид, что любуется окрестностями. Мне стало интересно, какой у них порядок распределения работы, кому подчиняются паладины и есть ли вообще право голоса у начальника стражи. Впрочем, спрашивать не стал, вряд ли кто-нибудь мне на это ответит. Если не забуду, спрошу потом у Виктора, уж он-то точно знает, как здесь все устроено. А потом мы оставили ворота позади, и вот тут я закрутил головой. Райард весьма сильно отличался от других городов, что я видел. Здесь царил привкус небывалого богатства и роскоши. Приятно поразил единый архитектурный стиль. Никаких вычурных украшений, строгие линии и белые стены. Мостовая была сложена из плоских булыжников и даже угадывался какой-то рисунок. Крыши же были выстланы рыжей черепицей, которая пламенела в солнечном свете. Некоторые здания были увиты вьющимися побегами с большими розовыми цветами. Возле входных дверей я заметил клумбы и декоративные кусты. Да это просто был идеальный город. Даже дышалось здесь как-то приятнее. Ни мусора, ни нечистот не было. С ажурных балконов никто не выливал помои, а лишь аккуратно поливали цветы в горшках. Либо здесь армия уборщиков, либо весь город убирают магией. Иначе как можно поддерживать такую чистоту? Мое восхищение явно читалось на лице, и начальник стражи спросил меня: «Вы у нас впервые? Нравится?» Я в полнейшем восторге. «Никогда и нигде не видел ничего подобного», ответил я совершенно искренне. «Это вы зимой еще не были. Снег не тает, а ложится узорами». Два бойца в белом шли впереди и позади нас, но никто не шикнул на нас за разговоры. «Откуда вы?» — продолжал спрашивать начальник стражи. «Караван выехал из города Савар», — спокойно ответил я. «Я не про него спросил, а про вас. Из Фроста, честно сказал я. «Большой путь вы проделали», — задумчиво произнес он и замолк. «А тем временем нас вели к огромной белому зданию. Высокие шпили и узкие окна говорили мне о том, что это важное место, а не просто какая-то тюрьма. Или у паладинов такая скромная резиденция. Хотя с учетом, что они вызвали богиню, чтобы вылечить Ракса, я уже ничему не удивлюсь. Нас довели до проходной, объяснили ситуацию и передали с рук на руки другим паладинам, которые развели нас по разным комнатам, похожим на допросные, и оставили ждать. Еды и воды, конечно же, не предложили, да и бурдюк забрали. Ироды, вот тебе и хранитель, милая», — пробормотал я, внутренне обращаясь к Адиль, «теперь самого нужно спасать». Я криво улыбнулся сам себе и присел на один из стульев. Тело и без того жаждало отдохнуть, чего лишний час стоять, тем более скрывать мне нечего, по крайней мере, по этому вопросу, но дурака Маркуса было жаль. Почему он раньше мне не сказал про просьбу Ракса? И караванщик тоже хорош, нашел простака для провоза контрабанды. Хотя, если бы не те монеты из черепа, может, все и нормально было бы. На стуле оказалось довольно удобно, и я прикрыл глаза, вспоминая уроки медитации от сирени. Глубоко задышал и начал очищать голову от мыслей. Да так увлекся, что пришел в себя, только когда услышал незнакомый голос. «Мне жаль прерывать вашу медитацию, но мы собрались здесь по делу. Прошу вас ответить на несколько наших вопросов». Не вздрогнув, я открыл глаза и посмотрел на очередного человека в белой мантии. «Прошу прощения, только учусь, стараюсь уделять этому каждую свободную минуту». «Свободную, это хорошо», — сказал без сарказма и даже иронии. «Меня зовут брат Рами. Как ваше имя?» «Сергей», — представился я. «Расскажите, Сергей, откуда вы знаете Маркуса и Ракса?» «Кроме нас, в комнате никого не было, лишь брат Рами, лист бумаги и здоровенная чернильница, в которую он ни разу не обмакнул перо, но тщательно все записывал. Мы познакомились в Саваре, когда я решил, что примкнуть к каравану Дараярда будет хорошей идеей. Как мне передали братья, караванщик и вам предлагал провести контрабанду. Почему вы ему отказали? Это вопрос чести и совести», — искренне сказал я. «Да, деньги бы мне пригодились, но я сторонник законных методов заработка. Да и потом, Ракс не производил впечатления человека, который на все деньги купил подарок своей жене, и нервничал уж больно сильно. Мне показалось это подозрительным. А что вы скажете о Маркусе?» Перо на мгновение замерло. «Он, получается, проиграл эту битву с совестью? Не совсем так. Думаю, тут дело в истории Ракса. Ему он сказал, что это подарок для дочери от погибшей жены. А у Маркуса есть сестры. Видимо, это сыграло свою роль. Я не думаю, что он сделал это ради денег, а по доброте душевной. Он не произвел на меня впечатление жадного человека, открытый, эмоциональный». Слова лились из меня щедрым потоком. «Удивительно, как приятно было рассказывать это все брату Рамию. И поэтому вы решили встать на его защиту?» «Да, это было, на мой взгляд, правильным поступком, как и возврат золота к капищу», — вдруг спросил он. «Конечно, я вернул все как было, потому что это правильно», — губы Рамия чуть дрогнули. «Вы знаете, что это за предмет был в том свертке? Услышал, что это амулет из костей монстров, но более ничего об этом не знаю. Мои люди нашли в странных мешках удивительную одежду. Мне сказали, что она принадлежит вам. У меня вопрос, что это и из чего сделано?» «Это мой доспех, сделан из особой кожи с добавлением прочных вставок. Весьма необычный у этого доспеха вид». «Да, согласен, здесь такого не купишь. Его собирали конкретно под меня, других таких нет». «Спасибо, я узнал все, что хотел. Ожидайте». Он поднялся, свернул лист бумаги, убрал перо за ухо, а чернильницу аккуратно обхватил руками, как большую драгоценную вазу. И только он вышел, я вдруг понял, что ни разу ему не соврал. Говорил, как на духу. Неужели это была вовсе не чернильница, а какой-нибудь амулет правды? По спине пробежали ледяные змейки. А если бы он спросил, откуда я родом, что мне ему ответить? Санкт-Петербург, Российская Федерация. Мне в раз стало неуютно находиться в этой крошечной комнате. Поднявшись, я заходил по ней, измеряя шагами. 10 на 13. Эти цифры меня почему-то успокоили, и я смог вернуться на стул, чтобы снова попытаться очистить свои мысли и погрузиться в медитацию. Но эмоций было слишком много, и у меня ничего не получилось. Впрочем, от скуки мне не пришлось страдать, и через полчаса ко мне снова пришли, на этот раз с добрыми новостями. «Сергей, вы свободны», — вкратчиво произнес брат Рами. «Более вас не задерживаю, Постарайтесь более не попадать в такие ситуации. А как же Маркус и Ракс? Маркус задержан для дополнительной беседы, а Ракс вам лучше не знать. Но думаю, вас интересует вопрос оплаты за охрану каравана. Все верно. Деньги, согласно договору, вы получите у начальника стражи. Он лично займется этим делом. Он пригласил меня пойти с ним на выход. Вы очень занимательный молодой человек, вдруг сказал брат Рами. Видно, что не из этих мест, но я все никак не могу понять откуда. Я бы и сам хотел это узнать. Родители умерли, когда я был мал, скитался по разным городам, почти нигде не задерживался, говорил по сути своей правду, хотя и чернильницы в руках паладина не видел. Значит, боги решили, что ваш путь – это вечное скитание. Пусть они благословят дорогу, по которой они же и поведут. Я почтительно поклонился ему и поспешил обратно к воротам. Мне уже не было дела до красоты города и узорчатой мостовой. Думал только о том, чтобы все рассказать Виктору. В спину, как предупреждение, ударил звон колокола. Нужно было еще разобраться с оплатой, закупить провизию и понять, куда идти дальше. Я помнил слова Виктора о том, что здесь задерживаться не стоит, и старался ускориться. Интересно, почему паладинов не заинтересовал телефон и пластиковые карточки? Они, как по мне, самые странные, что было в моем рюкзаке. Но все это потом. Сейчас нужно возвращаться. Первым я заметил Сирень и Адель. Они стояли в стороне от ворот и переговаривались. Девочка не выглядела напуганной, и у меня отлегло на сердце. Сергей, Сирень заметила меня и махнула рукой. Сюда. Я ускорился, переживая, что за время моего отсутствия могло что-то произойти, но едва подошел, увидел улыбки. «Все хорошо?» – спросил я. «Это мне у тебя нужно спрашивать. Про паладина входит так много слухов, что я ждала тебя не раньше, чем через сутки. Порой заклинание правды может значительно сократить время допросов», – передернул я плечами. В ответ Сирень уставилась на меня огромными глазами. «Все в порядке», – заверил я ее. Брата Рамия интересовала только контрабанда и мой костюм, что лежал в рюкзаке. Они все перерыли. Правда, потом все аккуратно сложили обратно. Удивительно вежливые и приятные люди. А где Виктор? Его вызвал к себе начальник стражи, тихо ответила Сирень, воспользовавшись тем, что Адель отошла гладить лошадь. Я переживаю, вдруг нас узнают, скрепим сердца надеждой. Не знаю почему, но эта фраза сама вырвалась из моих уст. Мне сказали, что именно начальник должен решить вопрос об оплате за охрану каравана. Может быть, именно это они решают прямо сейчас? Не знаю, Сергей. Сердце не на месте. Пойдемте пока к каравану, предложил я, хотя бы заберем свои вещи, чтобы их остальные не присвоили. А потом я схожу к начальнику стражи и все выясню. Я помолчал несколько секунд и добавил. Нет, схожу прямо сейчас. Мало ли его там допрашивают или что еще произошло. Разобраться с нашими пожитками надо, но сейчас меня куда больше занимали другие вопросы. Были ли в этом городе заговорщики? Если да, то имеют ли они влияние? Обладают ли они информацией о том, как выглядит потенциальная королевская чета? И не из их ли числа начальник стражи? Глава 13. Громкие голоса я услышал, не дойдя до караулки и 10 шагов. Несколько часов. Это был голос Виктора. «Это лучшее, что я могу вам предложить», — отвечал ему начальник стражи. «Поверьте, так будет лучше всего. Но ты все равно это сделаешь, обязан». Я коротко постучал, и голоса затихли, только начальник стражи проворчал что-то похожее на «кого там нелегкая принесла». Дверь резко распахнулась, и тяжелый взгляд сменился удивлением. Секунды две мы смотрели друг на друга, потом Виктор вздохнул. «Михей, он с нами». «Подозрительный он», — сказал начальник стражи. «Но раз паладины отпустили, значит, греха за ним нет. Кто ты такой?» «Сергей», — представился я и протянул руку. «Михей», — кивнул стражник и отошел к Виктору. «Какая у вас, однако, интересная компания?» Я вопросительно посмотрел на кронпринца, и тот поднялся. «Этот доблестный воин», — он кивнул на Михея, — «раньше служил во Фросте и был в моей гвардии. Обстоятельства вынудили его уехать сюда. Но эти же самые обстоятельства могут дотянуться до нас, и нам рекомендуют не задерживаться в городе дольше, чем это нужно для покупки провизии и короткого отдыха. Я бы рекомендовал вам отдохнуть в дороге», — глухо ответил Михей. «У меня связаны руки, и доложить я обязан». «Понимаю, Михей, нам повезло, что именно ты начальник стражи», — Виктор положил ему руку на плечо. «Спасибо и на этом. Брат Рами сказал, что вы распоряжаетесь деньгами вместо Ракса, Меня все еще интересовал вопрос оплаты. Да, Михей все выдал мне, кивнул кронпринц, все наши вещи сложены у каравана. Он еще раз бросил взгляд на хмурого начальника стражи и добавил, скажи им только, что мы отправились в Камаркан. Будет сделано, ваше. Не здесь, оборвал его Виктор. Прощай, будьте здравы, мой принц. Последнее он добавил еле слышно, и мы вышли из караулки. Толком поговорить нам удалось позже, когда мы закинули рюкзаки на плечи и отправились закупать провизию. Так он вас узнал? Спросил я. Да, и обязан доложить о том, что нас видел, поморщился Виктор. Бумага о случае с караваном будет во Фросте через 3 дня. Это наш запас времени на то, чтобы не просто покинуть город, но и удалиться от него на порядочное расстояние. Это же был Михей? Вдруг спросила Сирень. Раздобрел он здесь. В Роярде не нужно постоянно быть готовым к нападению, пожал плечами Виктор. Знай себе, строй стражников, и весь день свободен. Он и жениться успел, детишки маленькие. Ладно, что нам нужно в первую очередь? Она глянула на унылую Адель. Отдохнуть бы, да привести себя в порядок. Михей мне подсказал один трактир, там можно снять комнату на пару часов. Вы пока там будете, а мы с Сергеем закупим все, что нам потребуется. Папа, а ты купишь мне новую курточку? Вдруг подала голос Адель. А то это колется. Конечно, милая, Виктор присел рядом с ней. Красивую не обещаю, но теплую и удобную точно. Спасибо. Она порывисто обняла отца. Потрясающий ребенок. Сколько мы в дороге, а она ни разу не устраивала скандалов и истерик. Я подумал, что нужно ей купить хоть немного сладостей. На одной из улиц, где стоял указанный стражником трактир, мы разошлись в разные стороны. Виктор примерно знал расположение торговых кварталов, и поэтому мы недолго блуждали по городу. Я все понять не могу, почему в столице нас чуть ли не окатывали помоями, а здесь так чисто. Признаться, я уже решил, что это норма. Видишь ли, во время переворота отключили все системы, включая канализацию, а в такое время показывать нос из дома мирные жители просто боятся. Вот и выходят из ситуации, как могут. Как только там новая власть окончательно встанет на ноги, они все приберут. Город вновь будет сиять. Он грустно вздохнул, но быстро взял себя в руки. И в Саваре то же самое? Нет, там это почти обычное явление. Глава города предпочитает делать вид, что ничего не происходит. Если не считать, конечно, квартал Аннет. А чего им сверху по маковке не надают, чтобы держали город в чистоте и порядке? Статус города необычный. Там сложная и длинная история. Но если брать итог, королевство не вмешивается в их жизнь. Они исправно платят налоги, получают за это защиту. Но вся внутренняя кухня остается внутри. Куда мы сейчас? Я продолжал разглядывать город и не мог на него налюбоваться. Сначала провизия. Тебе что-то конкретное нужно? Все зависит от того, куда и как мы отправимся дальше. Думаю, в этот раз отправимся без каравана. Да, одного раза нам хватило, поморщился Виктор. Нам нужно пересечь бесплодные земли до следующего королевства Брандис. Там нас никто не знает, да и с Риндалией они на ножах, так что им нет смысла нас выдавать. Хотя позже, будет куда лучше двинуться дальше, найти страну, с которой нет вообще никаких отношений. Не хочется стать пешкой в чьей-то игре, а с моим текущим статусом, это проще простого. Там будет возможность заночевать под крышей, в Брандисе или в бесплодных. Второе. Вряд ли там мало городов, все больше мелких поселений возле угольных шахт и реки. Может быть, будут кочевники, они разбивают лагеря, но лишь, чтобы переждать бурю или дать возможность скоту отдохнуть. Ну и поселения охотников. Они обычно выглядят как маленькие форпосты, там достаточно безопасно, если за душой нет греха. Ну и всегда есть возможность купить нужный товар или продать ненужные части монстров. А монстры, они рыскают по всей земле или обитают в определенных местах. Они везде, но рассредоточены. Однако есть точки, где аномальное количество тварей. Вот в эти места мы постараемся не заходить, криво улыбнулся Виктор. Тогда я бы предложил найти палатку. Палатку? Шатер, что ли? Это довольно дорого, да и ставить долго. У вас нет походных вариантов? Удивился я. Обычно в военный поход берутся оруженосцы, которые быстро умеют ставить шатры, а он рассчитан либо на 10, либо на военачальников. Там можно штаб проводить, места всем хватит. Маленькие делают редко, это невыгодно. Конечно, хочется, чтобы Адель и Сирень могли нормально отдохнуть. Я тоже этого хочу, но мы в бегах, выбирать не приходится. Тогда мне нужна очень быстрая швея и хороший кузнец. У тебя есть идея? Скорее я могу сделать схему хорошей палатки, которую можно будет поставить вдвоем, и нам всем будет комфортно в ней. Для этого мне нужны три длинные палки, здоровенный кусок непромокаемой ткани и колышки. Сначала рюкзаки, теперь шатер. Как я понимаю, ты занимался шитьем? С интересом спросил Виктор. Нет, только схемами. Я одно время работал в конторе, которая занимается дизайном вещей. В смысле, разрабатывает вещи для походов, но сам никогда в руки иглу не брал. Тогда пошли поищем, кивнул Виктор, сворачивая на соседнюю улицу. Вот только у меня вызывают сомнения палки, их же неудобно будет нести. Разборные. Очень просто, можно даже взять полые, чтобы вес уменьшить. Как выяснилось потом, кузнец нам не понадобился, я смог найти нужное у плотника, который рад был избавиться от ненужных черенков. Я только попросил сделать в них пазы, чтобы можно было соединить. Конструкция вышла хрупенькая, но мы постараемся аккуратно. А вот с тканью возникли трудности. Зачарованный материал стоил весьма дорого. Здесь помог Виктор, который, выслушав мою идею, купил 4 отреза некрашенного полотна из старых запасов. Проблема была в том, что маги напортачили при зачаровании, и теперь ткань абсолютно не подвергалась окраске. При этом родной цвет выглядел настолько непрезентабельно, что его никто бы не стал использовать. За это ее скинули в дальний угол на складе. Однако при этом она была удивительно прочной и легкой. За горсть медиков местная швея раскроила куски на нужные мне размеры, и вопрос с шатром мы сняли. А что ткань была неприятно серого цвета, нам было даже на руку. Потом еще минут 20 потратили на колышки, вместо них можно было использовать обычные колья. Главное, найти попрочнее да дырки для веревки сделать. Покупали все в разных местах, чтобы у торговцев не возникало желания узнать, что мы делаем, при этом мы не отсвечивали и не привлекали внимания нестандартным заказом, меньше шансов, что нас запомнит. Не забыл я и про подарок для Адель. Набрал ей целый пакет сладостей, а Виктор нашел не только куртку, но и удобные широкие штаны. На первый взгляд их даже можно было принять за юбку. Все вещи были глубокого синего цвета, который очень шел голубым глазам девочки. Я отдельно настоял на сапожках со шнуровкой, а то туфельки Адель хоть и были удобны, но уже порядком износились. Да и не та эта обувь для длительных путешествий. С провизией мы разобрались гораздо быстрее и уже через 2 часа, нагруженные, как буйволы, шли в сторону трактира. Увидев нас с объемными сумками, Сирень шокированно прижала ладони к щекам и, взяв у Виктора деньги, убежала в сторону торгового квартала. Все время, пока ее не было, я занимался самым приятным делом, которое только может быть в долгом путешествии. Ел и мылся. Эти нехитрые действия вернули мне бодрое расположение духа. Его не смогло испортить и даже укрепило и обещание Виктора заняться тренировками всерьез. Когда вернулась Сирень, мы уже закончили приводить себя в порядок, поиграли с Адель, а я даже успел послушать последние сплетни. Правда, ничего интересного не узнал, но хоть с людьми пообщался. К слову, Сирень вернулась с одной единственной сумкой. В ответ на мой удивленный взгляд, эта невероятная женщина показала мне главный секрет своей покупки. «Это то, о чем только можно мечтать в долгой дороге», — выдохнул я. «И сколько же в нее помещается? Скажем так, туда можно сложить крупы, запас продуктов и пару котелков». «Не без гордости от своей находки», — сказала Сирень. «Она же стоит безумных денег», — задумчиво потянул Виктор, разглядывая темно-серую ткань. «Где нашла хоть?» Местные дамы подсказали. «Город торговый, тут ценит удобство. Пришлось взять вот такую, страшную, с небольшим браком и всего одну». Зато со скидкой рассмеялась Сирень. «И получается, встрял я в их разговор, можно положить туда много всего». Но она при этом почти не поменяет вес, да, все так, сложная пространственная магия столика и облегчение, самое то для больших покупок, что же мы о ней не подумали раньше, я все смотрел на сумку, и руки чесались ее проверить, да, ей пришлось потратить почти все, что нам удалось выручить от охраны каравана, но это так сильно поможет нам в пути, безразмерная сумка, клади самое тяжелое и неси с удовольствием, магия, беспощадная ты, зараза. Я не переставал удивляться ей. Следующие 40 минут мы раскладывали и перекладывали вещи, чтобы выбрать оптимальное соотношение веса и объема. Пока мы решали этот серьезный вопрос, Адель бегала от отца к матери, показывая свой новый наряд, что только подтвердило, что с выбором мы не прогадали. Наконец, со сборами мы закончили и, расплатившись с трактирщиком, вышли в сторону восточных ворот. Нам предстояла длинная дорога до Брандиса. По словам Виктора, при хорошем раскладе мы покроем это расстояние за полторы недели. И за это время я должен научиться увереннее держать меч в руке. К усиленным тренировкам я был морально готов. Сам понимал, что это неотъемлемая часть жизни в этом мире. Либо ты готов убивать, защищая себя и своих близких, либо лежишь в ближайшей канаве без головы. Простая истина, которую я уже вполне осознал. В Райарде нас больше ничего не задерживало. Я бросил последний взгляд на город и с легким сердцем прошел через ворота. Впереди нас ждала дорога до следующей точки маршрута. Поселение Верхней Искры. Мы отъехали уже неприличное расстояние, когда я задал вопрос, который мучил меня полдня. «Виктор, а почему паладины вызвали богиню, чтобы она вылечила простого караванщика?» «Ракс не просто караванщик», — пояснил Виктор. «Да ты и сам уже это понял, раз отметил, что мы приехали в Райард, они остановились в одной из деревушек возле него. Я поэтому и выбрал именно его, знал, что он поставщик одного из самых крупных торговцев в городе. На главном фургоне висел его герб. Меня больше интересует, почему вызвали богиню. Нет, даже не так, я взволнованно начал размахивать руками, подбирая слова. Паладины просто взяли и вызвали божество. Такое делают постоянно. Есть еще боги? Конечно, есть, пожал плечом Виктор. Только право обратиться к ним есть у немногих. Паладины, верховные жрецы, возможно, некоторые маги. Божественных сущностей у нас много. Старшие боги, младшие, полубоги, духи. Он все рассказывал и рассказывал, называл имена, особенности, а для меня все это было странным и непонятным. С другой стороны, что я хочу от мира, где есть монстры и демоны? Кстати, а почему эти самые божественные сущности не могут истребить демонов или не запечатать разрывы инферно? Ты не первый, кто задался этим вопросом, к нам подъехала сирень. Но ответ на это очень простой. Боги и монстры из разных миров. И когда-то давно было принято решение, что они не вмешиваются в эту войну. К тому же и среди демонов есть сущности, что могут соперничать по силе с богами. К счастью, ни верховные боги, ни архидемоны не способны попасть в наш мир каким-либо способом, кроме как через аватаров. И то это требует очень большого количества ресурсов. Причем как на призыв, так и на поддержание аватара. Звучит как-то эгоистично, поморщился я. Я видел всего одну богиню, и она с легкостью справилась с проклятием. Почему же не вылечить всех? Ты не знаешь обратной стороны монеты? С грустью вздохнула сирень. Здесь все сложнее, гораздо сложнее. Определенные действия требуют определенной энергии. При этом количество может быть колоссальным. Боги – крайне могущественные сущности, но и получение энергии для них – та еще задача. Энергию боги берут от верующих, используют для привлечения новых последователей. Но вот только чтобы стать сильнее, сразиться с другими богами и демонами, такой энергии надо уйму. По сути, вся жизнь бога – поиск шаткого баланса между накоплением силы, поиском последователей, битвами за жизнь и борьбой за власть. И поэтому они предпочитают смотреть издалека, как гибнут доблестные бойцы, зачищая прорывы, с нотками негодования сказал я. Собеседница глянула в небо и поежилась. Зря ты так, все это началось не вчера и не в прошлом веке, хрупкий баланс поддерживается всеми. Согласно преданиям, боги даровали нам боевую форму, чтобы мы могли защищать землю от монстров. А потом представь сражение на земле сущностей, подобных богам по силе, что вообще останется рядом. Сколько потребуется секунд на уничтожение планеты? Их тоже призвали в этот мир, или они были в нем изначально? Думаешь, что ты тоже бог? Рассмеялась сирень. Нет, ты хранитель. Артефакт переносит сюда того, кто здесь и сейчас может помочь. Мозг зацепился за знакомое слово, которое я уже слышал, но как-то забыл уточнить, что оно вообще значит. То есть даже не случайного человека, удивился я. Нет, тут должны были сойтись множество факторов. Твоя смерть там, нужда здесь, призыв, навыки для выполнения задачи. Ты уже не раз подтвердил, что артефакт не ошибся. Моя смерть там, глухо повторил я. Гнев толчками разливался по телу, отзываясь болью в грудной клетке. Мне было горько осознавать это, но я больше не вернусь в свой мир. Не будет никакого успешного завершения квеста, выхода из неведомой игры. Нет, мне суждено провести здесь остаток жизни. К сожалению, «Все так, мне жаль, что тебя это так расстроило», — Сирень положила мне руку на плечо, стараясь поддержать. «Мне же просто хотелось остаться одному. Как-то по-разному ощущаешь момент, когда ты предполагаешь о смерти и когда тебе об этом говорят. И пусть я вроде бы жив, существую, но вся моя прежняя жизнь мертва, от нее одни лишь воспоминания». Кивнув девушке, я пришпорил лошадь и ускакал вперед. Мне хотелось хотя бы немного привести мысли в порядок, потому что внутри была гнетущая пустота. Впрочем, из виду я остальных не терял, да и по сторонам смотрел. Мы проехали одну из перевалочных деревень и уже скакали по пустой дороге. Но нам попались лишь пара караванов, да отряд стражников. Вот уж реально, пустошь. В какой-то момент я все же выдохнул и придержал коня. Меня быстро догнал Виктор. Он серьезно на меня посмотрел и молча поехал рядом. Через минуту подъехала и Сирень Садиль. Девочка сидела перед матерью и с восторгом держалась за гриву серой лошади, которую уже сама умудрилась заплести перед выездом в город. «На привале займемся тренировками», — сказал Виктор. «Я видел, как ты дрался с разбойниками, и это никуда не годится. Так что встанешь против меня клинок в клинок». По его тону я вдруг понял, что он решил взяться за меня с полной отдачей. «Драться будет мечами, обмотанными тряпками?» На всякий случай спросил я. «Дай-ка подумать», он действительно замолк на долю мгновения, а потом добавил. «Нет, глава 14. Держи меч ровнее. Должна работать только кисть». Виктор разошелся не на шутку, пытаясь вбить в меня науку мечного боя. Мы всего как полчаса остановились на небольшой полянке, и вот у меня уже в руке меч, и я выполняю знакомые движения. «Ты медленный, еще раз и быстрее». Его команды напоминали мне бурную молодость, когда я решил записаться в первую в жизни секцию. Выбрал, как и многие мальчишки в моем дворе, футбол. Наш тренер, Василий Михайлович, говорил то же самое, подгонял и все надеялся, что из нашей банды выйдет толк. «Тебе нужно больше практики и упорства», вот опять, все те же слова. Разница была лишь в том, что сейчас Виктор учит меня сражаться за свою жизнь, а не пинать мячик под вой толпы. А это гораздо более сильная мотивация, как по мне. Начали тренировку, как обычно, с диагональных ударов, но позже к ним добавились и вращение, и широкий мах. Каждый раз, когда я завершал связку, Виктор давал резкую команду повторить движение, и сделать это нужно было еще быстрее. Затем еще быстрее, еще быстрее. Через бесконечное число повторений я ощутил, как тело взывает о пощаде. Руки тряслись, ноги становились ватными. Но кран-принц был неумолим. «Еще раз, ты должен привыкнуть к весу оружия, оно продолжение тебя. Научись управлять им. Действия должны быть точными. Один удар, одна смерть». Хотелось сдаться, но я сжимал зубы и продолжал крутить мечом. Вверх, вниз, направо, налево. «Еще раз, 5 минут отдыха и встанешь против меня», сказал Виктор и протянул мне бурдюк. Его слова прошлись по спине ледяным потоком, взбодрив лучше контрастного душа. Я знал, что рано или поздно до этого дойдет, но в глубине души боялся этого опытного воина, прошедшего не одну войну и десятки тысяч тренировок в мирное время. Плеснув в лицо водой, я сделал несколько осторожных глотков и перевел дух. А Виктор тем временем уже вытаскивал свой меч, который, как он и обещал, был без тряпки. Никакой защиты, никаких послаблений. Адреналин забурлил в крови, и я встал напротив кран-принца, полностью готовый к спаррингу. Первый удар Виктор нанес очень быстро и неожиданно. Я ждал, что он даст хотя бы отмашку, но это не случилось. Реагировать пришлось стремительно, и я уклонился, приняв атаку на крестовину. «Медленно», — рыкнул он. Следующий выпад был таким же. Меч Виктора оживал в его руках, двигаясь легко и непринужденно. Мне приходилось все время прыгать и уворачиваться, мысленно прощаясь с жизнью каждую секунду. «Атакуй, не скачи, как горный баран». Команда подоспела вовремя, я собрался и начал внимательно наблюдать за мечом, и вдруг с удивлением осознал, что Виктор из раза в раз повторял одну и ту же связку. Так почему бы мне этим не воспользоваться? Продолжая защищаться, я выждал удобные моменты и впервые атаковал. Конечно, Виктор моментально отвел мой удар, но глаза его подобрели. «Значит, я все сделал правильно. Молодец, соображаешь». Мгновения триумфа сменились испариной на лбу, потому что мой учитель остановил бой и начал на пальцах объяснять мне, где я не прав. А потом все началось заново. Но он снова использовал ту же связку, и я почувствовал себя уверенней. Противник не будет ждать, Когда ты изучишь его манеру боя, ты должен знать все варианты, чтобы мгновенно подстроиться и найти слабое место. Атакуй. Руки и плечи гудели, рубашка насквозь промокла. Я за это время заработал себе пару синяков от рукояти меча, не успев вовремя подставить лезвие под атаку. Да челюсть соднила, после тяжелого удара кулаком. Получил я его весьма заслуженно, так как сам же в моменте расслабился и начал себя жалеть. Губы покрылись юшкой, капающей на одежду, но это было весьма вдохновляющим. Адреналин подскочил, прибавив сил, жалость как-то резко улетучилась, стоило только понять, что будь это реальный бой, я был бы мертв. К исходу второго часа Виктор посмотрел на еле живого меня и скомандовал окончание тренировки. После этих слов хотелось упасть на вытоптанную траву и лежать не меньше суток, но упрямство, корочки подсохшей крови и липнущая к коже ткань заставили меня убрать меч в ножны и привести себя в порядок. «Молодец, так и будем учиться», — одобрительно сказал кронпринц, наблюдая за мной. Увидев, что мы закончили, Сирень тут же принялась готовить обед. Я понял, почему она не сделала этого сразу. Аппетитные запахи сорвали бы тренировку. Ел-то я в последний раз в Роярде. Наслаждаясь каждым мгновением отдыха, я прокручивал в голове все движения на тренировке, сравнивая их с тем, что видел при нападении разбойников. Да, они были сбродом, который учили драться на улицах. Никакой школы, они полагались лишь на силу удара, мотивируемые жаждой наживы, но и они все равно имели свой рисунок боя. Буквально через пару минут я уже нашел несколько ошибок, которые только чудом не привели к моей смерти. Да, Виктор прав, я медленный, и если буду стараться, то это можно будет вскоре поправить. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Поев, мы снова вскочили на лошадей и отправились дальше. До следующей остановки было еще 5 часов пути. Нужно будет остановиться, чтобы я могла пополнить запасы трав. Сирень повернулась к Виктору. Посмотри на карте, где ближайший лес. Муж на нее удивленно глянул, нахмурился. Вот только свиток, что дала Аннет, даже не подумал вытаскивать. Милая, мы в бесплодных землях, ласково начал он. Какой лес, какие травы. Еще сутки и мы поскачем по голой степи, где вместо деревьев, скалы и степная трава. Совсем нет, расстроенно спросила она. Можем сделать крюк на полдня, там будет небольшое поселение, возле него есть небольшой лес. Но будут ли там нужные тебе растения, сколько у тебя еще в запасе? На 2 раза, сирень совсем сникла. А купить в поселении нельзя будет, уточнил я. Вряд ли, это у нас в Риндале это на каждом шагу, а там, если и будет, то цена может быть неподъемной. Ладно, что ж поделать-то, ответил Виктор и полез за картой. Пока он искал самый удобный и быстрый путь, сирень перебирала все свои запасы и тихо ворчала сама на себя. Адель, пользуясь моментом, расчесывала гриву лошади и что-то напевала себе под нос. Сначала нам нужно поехать по краю того оврага, кронпринц махнул рукой, там должен быть удобный спуск. Дальше по прямой до озерца, и оттуда до поселения. Дороги нет, быстро проскочить не выйдет. Обратно поедем по прямой. Судя по карте, там только степь. Возможно, я смогу что-то еще обменять. Сирень с надеждой посмотрела на мужа. Прости меня, пожалуйста, со всем этим проклятием, паладинами и Михеем, совсем из головы выскочила. Ничего, родная, главное, что вспомнила, вздохнул Виктор. Глядя на них, я вдруг вспомнил все знакомые женатые пары и покачал головой. Прямо-таки я видел, как они ссорятся в такой ситуации. Нет, все же умение разговаривать не всем людям дано. Так что я восхищенно молчал, надеясь, что мне в жизни тоже так повезет и в моей семье дурацких сцен не будет. Прикинув маршрут, мы взяли резко налево и поскакали вдоль старого русла ручья. Он давно высох, и только рельеф дна подсказывал, что там когда-то текла вода. По краю оврага росла сорная трава да низкие и очень колючие кусты. Сирень сразу о них предупредила, едва они показались. Иглы длинные, оставляют занозы, так что на лошади близко не подходите, сказала она. Я слышала, что после затяжных дождей на них распускаются огромные белые бутоны. Из них можно сделать красивый букет, с любопытством спросил Адель. Нет, солнышко, шипы-то никуда не пропадают. Жаль, было бы здорово украсить большим цветком твои волосы. У меня вот бусы есть, а у тебя ничего. На это сирень лишь рассмеялась. Мы осторожно проехали мимо опасного растения. Этим мне и нравилось это путешествие. Я узнавал больше о мире, в который попал, о людях, о жизни и ее особенностях. «А каких животных мы можем тут встретить?» – спросил я. «Длинноухих-то точно», – отозвался Виктор. «Грызунов еще, может, повезет и встретил крошечного лиха, такой коротыш с маленькими рожками и копытцами. А горб у него есть?» Мне почему-то вспомнился конек-горбунок. «Нет, с чего вдруг? Это ж не песчаная лошадь, чтобы горб иметь. Обычный малыш, им удобнее выживать в степях без больших хищников». «Здесь нет хищников», – удивился я. «Птицы, но на нас они не нападут, мы для этого слишком большие. Если же ты спрашиваешь про тех, кто по земле ходит, то почти нет, разве что возле озера могут быть». Разговор сам собой сошел на нет, мы следили за тем, куда ступают наши лошади, смотрели вверх на птиц и продолжали двигаться дальше. Овраг остался далеко позади, и к озеру мы вышли только в густых сумерках. На первый взгляд оно больше напоминало рукотворный пруд, уж больно ровными были его края. Остальное толком рассмотреть не удалось, темнота накрывала степь стремительно, принеся с собой приятную прохладу. «А теперь я научу вас ставить палатку», — бодро сказал я, доставая из рюкзака все материалы. Честно сказать, я даже близко не представлял, как это сделать. В голове была четкая схема, но руками собирать — это же совсем другое. Но никто надо мной не посмеялся, а даже, наоборот, активно помогали, даже Адель, которой досталась роль держателя первой палки. Сирень еще и шарик света запустила, чтобы мы не стукались лбами. Эти две палки сюда, третью сверху, приходилось и руководить, и показывать. Ткань перекидываем, закрепляем на колышках. А куда эти куски? Сирень держала еще два полотна в руках, одно повесить внутри, то, что побольше, а второе я хотел закрепить, выделив предбанник. Там и вещи можно оставить, чтобы они не мешались, и тепло из палатки не выпускать, когда будем выходить. Хорошо, что сейчас нет снега, рассмеялась сирень, а то бы нам еще понадобилась лопата. Тогда бы я приобрел хорошую повозку и тягловую лошадь. Пусть медленно, но зато тепло. Он уже вбивал колышки и затягивал края ткани. Готово. Как вам? Я с гордостью смотрел на кривую крышку и неровные стенки. Для первого раза очень даже неплохо. А заходить как? На четвереньках? Приподнял брови Виктор. Даже с учетом того, что я выше, чем он, ему тоже придется основательно попотеть, забираясь внутрь. Высота палок не давала возможности сделать крышу хотя бы в половину роста. В следующий раз найдем два дерева и сделаем ее выше. В бесплодных землях, деревья, серьезно, кран-принц не скрывал сарказма в голосе. Хорошо, в первом же лесу найду себе здоровенную палку, я широко расставил руки, и Адель рассмеялась. Ей, кстати, очень понравилась палатка. Она уже раза четыре сбегала вокруг нее, запрыгнула внутрь и выскочила с другого края. Да так ловко, что я успевал увидеть только кончик косы. Энергии в этом ребенке было больше, чем у троих взрослых вместе взятых. Перекусили в сухомятку и сразу же легли спать. Виктор вызвался дежурить первым, так что я завалился в подобие спального мешка и моментально заснул. Разбудил меня какой-то странный низкий звук, который звучал где-то совсем близко. Моментально распахнув глаза, я на локте оглядел палатку. Ни Адель, ни сирень внутри нее не было. В тонкой щели между полосками ткани я заметил, что солнце едва поднялось. Куда же все поднялись так рано? Мысленно поворчав, что Виктор не разбудил меня, я выглянул наружу. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил Адель, сидящую в компании маленьких зверушек, больше похожих на плюшевых кроликов. Серая шерстка, длинные ушки и мощные лапки – действительно типичные кролики. Они смотрели на девочку крошечными глазками-бусинками и дергали усами. Через секунду я понял, что именно так они и издавали тот странный звук. Чуть поодаль сидели, обнявшись, Виктор и Сирень. Они с умилением смотрели на этот концерт и не выглядели испуганными. Заметив мою голову, торчащую из палатки, Сирень приложила палец к губам. Я кивнул и продолжил слушать, разглядывая диковинных зверей. Адель с полной отдачей взмахивала руками, указывала на каждого из зайцев, а они в ответ едва слышно меняли тон песни. Когда они закончили, девочка звонко рассмеялась, и кролики тут же дали дёру, а Адель им только рукой вслед замахала, и не только своей, но и игрушечного медведя. «Вам понравилось?» — с блестящими глазами спросила она. «Очень, милая». Сирень погладила ее по голове. «И как у тебя так получилось?» Я проснулась утром, потому что услышала шорох. Мы с Бенни выглянули из шатра, а там сидит этот очаровательный зверек. Смотрит на меня, такой он миленький. Я так ему и сказала, а он меня будто понял и позвал остальных. Пока их не было, я начала напевать песенку, как ты учила. Обернулась, а пришли еще четверо, и они мне подпевали. И я решила устроить вам концерт, самый настоящий, ты чудо. Сирень продолжала улыбаться, но губы ее были напряжены. Только прошу тебя, в следующий раз, когда услышишь шорох, не уходи из шатра, лучше разбуди меня. Это могло быть опасно. Помимо милых зверей, ведь бывают и опасные хищники. Не выходи, пожалуйста, одна из палатки, спокойно добавил Виктор. Простите меня, я больше так не буду. Просто я знала, что они не опасные. Я слушал их разговор, открыв рот. Ну, Адель, ну дает. Смотрю, нервы у ее родителей железные. Когда я увидел их, начал Виктор, то не придал значения. Они же только траву едят, пошел в обход. Возвращаюсь, а их тут уже пятеро, и Адель ими руководит. В кого она у нас такая талантливая? Думаю, что в твою бабку. Она славилась умением общаться с животными, с нотками иронии ответила Сирень. Один раз всего она подняла гусей на защиту города, закатил глаза Виктор, на три поколения запомнит. Давайте завтракать, улыбнулась Сирень снова, и на этот раз это далось ей легче. Я, наконец, выполз целиком из палатки и огляделся. Красота-то какая! Зеленые деревья, озеро, гладкое, как зеркало, трава ровная, словно подстриженная. А запах, такой бывает только утром в отпуске, когда никуда спешить не нужно. С превеликим удовольствием я потянулся и пошел умываться, благо берег у воды выглядел очень удобным. Мелкий песок и пологий спуск. Недалеко росли густые кусты, на которые я и скинул свою рубаху. Я бы с удовольствием целиком разделся, да с гиканьем запрыгнул бы в озеро, но пугать Сирень с дочерью не хотелось. Так что пришлось быстро привести себя в порядок, щедро плеснув себе в лицо прохладной водицей. Хорошо, вытираться не стал, не так было и холодно. Вздохнул и собирался уже пойти обратно, но в последний момент глянул в озеро, оно было таким чистым, что я видел дно на много метров вперед, и там заметил крайне интересную вещь, которая была совсем мне непонятна.